Глава 20. Иногда я думаю, что мне повезло, что это удача быть незаметным. Может быть, я средний по конструкции, но никак не средний по жизненному опыту. Я видел такое, что никогда не увидит обычный человек. Я делал такое, что нормальный человек не сделает. Я прожил хорошую жизнь. Это чудесный мир, в котором мы живем. Я это наконец понял. Мир, который воистину наполнен чудесами. И хотя моя натура настораживает меня против того, чтобы эти чудеса полностью принять, я хотя бы знаю, что они существуют. И я пытаюсь научить этому своего сына. Мне нет прощения за зло, которое сотворил я в своей жизни, ибо я был злом, и теперь я в это верю. Убийство, по сути, свои акты зла, каковы бы ни были обстоятельства, как бы убедительны ни были резоны. Убийство — зло, кто бы его ни совершал и по какой бы причине. Если существует Бог, то лишь он или она может простить меня за то, что я сотворил. И лишь одно я могу сказать в свое оправдание. Я учился на своих ошибках. И все, что я пережил и прошел, не было зря. Я теперь уже не тот человек, которым был раньше. И, может быть, был смысл в моих странствиях и блужданиях, в той петляющей цепи несвязанных событий, которые были моей жизнью. Я все еще гадаю, кто мы такие. Потомки пришельцев, генетические мутанты, эксперимент правительства. Я гадаю, но я не одержим этим вопросом, как когда-то. Не это стержень моего существования. Филипп, мой сын. Я не знаю, верю ли я в Бога или в дьявола, в рай или в ад, но я не могу избавиться от мысли, что есть причина, по которой мы такие, как мы есть. Я верю, что мы посланы на эту землю не без цели, и я не думаю, что эта цель — просто существовать. Я не думаю, что эта цель — испытывать продукты для массового потребления среднего американца. Но я не знаю, какой может быть эта цель. Может быть, когда-нибудь я это узнаю. Может быть, узнает мой сын. А что с тем миром, который мелькал в моих видениях, куда я чуть не попал? О нем я тоже часто думаю. Что это было? Небо? Ад? Нирвана? Тот ли это мир, который видят мистики и гуру, когда медитируют так долго, что теряют ощущение индивидуальной сущности? Или это другое измерение, существующее параллельно с нашим? Я читал и перечитывал великого бога Пана, и почему-то в эту интерпретацию я поверить не могу. Но не могу предложить и другой теории. Чем бы он ни был, будь его происхождение мистическим или научным, существование этого мерцающего мира как-то утешило мои возможные тревоги насчет смерти и загробной жизни. Не помню, чтобы я когда-нибудь всерьез задумывался над тем, что будет или может быть после смерти. Но на каком-то уровне подсознания это меня заботило. Очевидно, потому что теперь мне как-то легче, спокойнее. Я не знаю, есть ли что-нибудь после смерти. Никто этого не может знать наверняка. Но уверен, что есть. И это меня не пугает. Мы все еще живем в Мендочино, возле океана. По утрам я пишу, а Джейн смотрит за Филиппом и работает у себя в саду. Время после обеда мы проводим вместе. Это хорошая жизнь, и я ею доволен. Но сейчас я чувствую, что мы, в конце концов, можем захотеть большего. Иногда я вспоминаю, как Джеймс говорил мне в Томпсоне, что где-то есть страна незаметных, земля за морем, остров или полуостров, где такие люди, как мы, живут свободно и мирно своим суверенным государством. И я думаю, что там должно быть славно растить детей. И я смотрю на воду и думаю про себя, что когда-нибудь, быть может, придется мне стать мореходом. Бентли Литтл. Незаметная. Роман читал Олег Булдаков.